За ужином Антон заказал чаю, подумал, прикупил еще бутылку кефира, Денисов взял рагу, колбасы, два кофе. В углу у входа во второй салон сидел Рац. Дальше пассажирка, бравшая в кассе билет позади Галлея и Шпака с длинным перехваченным надвое туловищем, с большой головой без шеи. Прудникова привела в ресторан обоих младших и мужа, которого, видимо, нигде теперь не оставляла одного. Шалимов был прав. Скоро в салоне не осталось ни одного свободного места. Директор ресторана что-то считал за столиком, украшенным рукописным плакатом. «Ничего не стоит нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». Марина говорила с Антоном о Маврикиевне. «Оказаться в старости с человеком, который смеется над каждым твоим словом, с бестактной Авдотьей Никитичной, скольких близких нужно лишиться?» Антон возражал. «Ну зачем же так серьезно? Комические маски. Какая безжалостная сатира!» По теории Вахмянина, крепкая старуха Авдотья Никитична имела собственную массу, подумал Денисов. Массой дерганой Маврикиевны была окружавшая ее всю жизнь привычная среда. Он вернулся к задаче в том виде, в каком ее окончательно сформулировал. Если мы узнаем, почему выведен из строя распределительный щит, мы найдем убийцу. Это было похоже на тест. Денисов вспомнил другой. Его предложили в школе усовершенствования сотрудников уголовного розыска. На 12-м этаже живет карлик. Отправляясь на работу, он спускается лифтом на первый этаж. Когда же настает время возвращаться, карлик поднимается в лифте на 10-й и дальше до 12-го этажа идет пешком. Почему? Тест решали взводом и поодиночке. Отчаявшись, гадали. По рекомендации врача? Режиссера? Ортопеда? Привычка? Решения были неверны, потому что одинаково относились их карликам, их гигантам. Пожилая посудомойка с сигаретой, вставленной в длинный мундштук, собирала бутылки, относила к ящику с гнездами для посуды, ящик был полон, сверху лежала бутылка из-под марсалы. «Четвертая из-под марсалы за сутки», — заметил Денисов. «Одна в купе Галлея, две в 13-м вагоне, когда магаданец учил Антона пить из неоткупоренной бутылки. Больше марсалы, чем за всю предыдущую жизнь». Но, в общем, ни о чем серьезном Денисов не мог думать, расправляясь с рагу, поэтому снова вспомнил о карлике и лифте. Бедный карлик. В школе усовершенствования, когда он ломал голову над тестом, ему виделся этот худенький карлик в носочках, в туфлях 23-го размера, почти новых, поскольку, рассуждал Денисов, карлики не ремонтируют обувь вследствие ее дешевизны, а выбрасывают, едва сносится. Щиколотки у карлика были тоненькие, и когда он топал к себе на 12-й, их можно было обхватить большим и указательным пальцами, просунуть сквозь перила рук. Не обошлось без курьезов. Технический персонал школы вскоре судачил по поводу преступника, очищавшего квартиры 12-х этажей. «Маленький, от земли не видать, едет до 10-го в лифте, дальше всегда пешком». «Отпетый, видать». Денисов не решил тест. В соседнем взводе инспектор объяснил. «Кнопки лифта расположены вертикально. Карлик мог дотянуться только до 10-й». За окном было тускло, несколько раз появлялись дома с рядами гаражей, с зачехленными машинами у подъездов. Снова все вокруг было изрезано оврагами. Полоска голубого неба светилась на горизонте. С трагикомических масок разговор Марины и Антона вернулся к старой безобидной теме. «Ссоры не было», — Марина вздохнула. «В один прекрасный день у всех нашлись дела. Кому-то потребовалось в библиотеку, к другим приехали родственники. Поездки кончились». Антон кивнул. «Теперь сидим по углам, обсуждаем, почему галки не дали инженера, а только старшего техника. Кого Анатолий включит на премию? А в воскресенье каждый сам по себе». Она сняла очки, прикрыла пальцами веки. — Давно у вас близорукость? — спросил Сабодаш. — Испортила глаза, пока диссертацию писала. — Защитились? — Нет. Она надела очки. Денис спросил. — Как вам понравилось в Москве в гостинице? — В Южной. — В холлах чист, персонал вежлив. — А как в номерах? — Телефон, телевизор. Она задумалась. — Свободные места были? — Как сказать? При мне муж с женой получили двухкомнатный, хотя висела табличка «Мест нет». Эту подробность столичной жизни Марина, видимо, приберегла для сумм. Антон не почувствовал, к чему клонит Денисов, проскочил наметившийся поворот темы, Денисову пришлось спросить самому. — Вы заранее бронировали номер? Она уклонилась от ответа, открыла сумочку. На дне мелькнул цыплячий-лимонный пакет с выставки, такой же, как в бауле Галея. Фреза с шестеренкой. Гостиница как гостиница. К Саратову подъезжали в кромешной темноте. Без конца тянулись ограды безлюдных скверов, перечеркнутые черными дугами троллейбусов, дома. Дополнительный, наконец, потянулся к перрону. Марина ушла. За нею вышел Антон. Вернулся он минут через пять с телеграммами. Проверяемый РАЦ состоит в учете в результате перенесенного реактивного состояния, характерны резкие изменения настроения, импульсивность страха, ранее отмечались зрительные, слуховые галлюцинации. Заключению экспертизы нож с самовыбрасывающимся лезвием, обнаруженный на полке рядом с трупом Галея, следов крови не имеет, орудием преступления не являлся. Установите лиц, входивших в контакт Галеем, поезде, также вне его. Выявите помощью поездного радио очевидцев происшедшего. Моделируйте поведение пострадавшего, момента посадки, причины неисправности электропитания. Инструкция была подписана начальником линотделения 12 часов назад. Длину и обстоятельность ее полностью компенсировала краткость четвертой телеграммы. Обеспечьте свидетелей для допроса. Вылетаю опергруппой «Астрахань» Гази Магомедова. «Это хорошо», — обрадовался Антон. Денисов ничего не ответил. Дополнительный снова двинулся мимо вокзальных киосков, оставленных кем-то чемоданов. Поплыли приметы ночи, прерывистый свет в автоматах с газированной водой и приметы осени, обилие зелени в витринах. Поезд набирал скорость, разбег становился все целеустремленнее. Денисов почувствовал невидимую границу взлетной полосы и вслед легкость парения. Дополнительный был на мосту. Под колесами в мелких завитушках, точно в блестках рыбной чешуи, плескалась река. Саратов отступал сверкающим полукругом, марево огней вдали дрожала и плавилась. Ресторан снова наполнили пассажиры, отпускники, туристы, мальчики с длинными волосами. «Гудбай, май лав, гудбай!» — сдавленным голосом запел кто-то из мальчиков, удачно подражая Демису Руссусу. Денисов поднялся. В коридоре в углу стояла еще пустая бутылка из-под вина, над нею в деревянной рамке висело расписание. «Безымянная, 22:40», — прочитал Сабодаш. «Золотая степь, 23:05». «Урбах, 23:27». На любой из станций могли ждать инструкции. «Как на бегах». Денисов поднял бутылку. Жирная печать удостоверяла. Вино продано трестом дорожных ресторанов южного направления с наценкой. «Безымянная» по первой дорожке, «Золотая степь» по второй. «Ставлю на урбах». «Золотая степь». В соседнем вагоне хлопнула дверь, громким стуком просигналила переходная площадка. Сияющее лицо проводницы 13-го, Пятых, появилась в дверном проеме. «А я до вас!» Галя была не одна. Молодая пара виднелась позади в тамбуре. «Дело к нам?» — удивился Антон. — Двое вот эти, — Пятых показала на пассажиров. — Лариса и Костя. Они познакомились с ним на вокзале. — С ним? — С Галеем. — Только он не Галей. Правда, Лариса? — Его фамилия — Полетика. Девушка раскрыла записную книжку, положила на стол перед Денисовым. — Полетика Федор Яковлевич. Московский телефон 261-2002. Строчка была неровной, буквы и цифры прыгали. — Это вы писали? — спросил Денисов. В глазах девушки было глубоко спрятанное беспокойство. — Вчера на вокзале. Получилось неожиданно, правда, Костя? — Совершенно неожиданно. Ее спутник выглядел невозмутимым. Было много людей. Он подошел к нам, точнее, к Ларисе. Как-то старомодно представился, пожелал долгих дружных лет. Вы не подумайте, ни малейшего намека на развязность. Денисов спросил, вы уверены, что мы говорим об одном человеке? Безусловно. Лариса еще раз взглянула на фотографию с профсоюзного билета. Кроме того, Костя подходил к носилкам. В ожерелье? Ну, когда труп вынесли из поезда. Только он мне не сказал. Ты спала? И вообще? Костя поправил металлический браслет часов, незаметно глянул на циферблат. Под полом что-то громко стучало, потом послышался скрежет, будто кто-то неловкий принялся пилить раму огромной ручной пилой. — Вы едете отдыхать? — спросил Денисов. Костя на секунду замялся. — Собственно, эта поездка для нас особенная. Денисов понял. — Свадебное путешествие? Молодые смутились. Костя пояснил. — Мы приехали на вокзал прямо от стола. Кафе «Алые паруса» знаете? — На Ленинградском шоссе? — Друзья! — Сабодаш встал. — От транспортной милиции. От меня и моего друга. Огромная пила под вагоном на время прекратила работу. — Вас никто не провожал? — спросил Денисов. Костя объяснил. — Метро закрывалось, мы просили друзей уехать. «Может, родители?» Костя молча поправил браслет. Денисов больше о них не спрашивал. «О чем вы говорили с Полетикой?» «Ни о чем. Дорожное знакомство. На всякий случай обменялись координатами. Он директор какой-то фирмы или управляющий, или заместитель управляющего. Не помнишь, Лариса?» Денисов наблюдал за супругами, как до него перед посадкой на поезд делал Полетика Галей. В течение разговора Лариса не отпускала руку мужа. Правда, Денисову больше не представилось случая обнаружить ее беспокойство. В фирме «Детский мир». Я не спросил, кто вы. Почти врачи, — Костя улыбнулся. Вечерники, москвичи. Полетика предложил вам свои услуги? Когда появится проблема детских колгот. А пока... Лариса посмотрела на мужа. — Помочь донести наши вещи. — Наивный человек, — подхватил Кость. Он думал, у студентов много поклажи. Антон заметил. — У убитого не было вашего адреса? Тем не менее он записал. Собственно, это адрес брата Ларисы. Желябова, 39, Астрахань, Плавич. Антон от неожиданности крякнул. «Полетике негде было остановиться в Астрахани», — вставила Лариса. «В гостинице он останавливаться не хотел. Подселят неизвестно кого. Обратно хоть пешком добирайся». Костя снова незаметно посмотрел на часы. Лариса шепнула. «Цветы». «Он преподнес цветы», — сказал Кость. Денисов удивился. «Полетика был с букетом? Их продавали на перроне». Лариса крепче взяла мужа за руку. «Астры? Гладиолусы?» Денисов знал всех вокзальных цветочниц. «Гладиолусы!» — она назвала цену. «Мне показалось, Полетика не часто дарил цветы, будто смутился». Денисов задумался. В действиях потерпевшего присутствовал четкий, хотя и непонятный еще смысл. Почему Полетика Галей заговорил с новобрачными. Зачем преподнес цветы? Из-за адреса Плавича? Он знал, что у Ларисы живет брат в Астрахани? Какой купюрой политика расплатился? — спросил Антон. Костя все помнил. 10-рублевкой. Сначала спросил, со 100 сдача найдется? Хотел блеснуть. Мы ведь должны были встретиться в Астрахани. По приезде? Да, у выхода из тоннеля. Мы ищем свидетелей. Объявляем по радио. Антон повертел беломором, но не закурил. Товарищи, кто хоть что-нибудь знает? А вы? Чита заулыбалась. Проспали. Страшно вспомнить. Портниха, кольца. Ты бы согласился, если бы все сначала. Завтракали в Откарске. Пила под полом снова стихла, теперь раздавался стук, словно тяжелой кувалдой ухали парами. На багажном дворе кто-то ударил собаку, напомнил Антон. Разговора не было? Костя подумал. Разговора не было, но политика действительно наблюдал за собакой. На платформе великолепный черный док. Теперь Дарби Воланд. Обстоятельства все больше запутывались. Денисов спросил, хотя ответ был известен наперед. Мужчин с собакой было двое. Один в сером костюме, волосы вьющиеся, лет 35, с сумкой, второй чернявый. Судебский и, по всей вероятности, Корунос, — подумал Денисов. — Все правильно. — Мужчину в сером я видела и без сумки, — сказала Лариса. — Когда поезд отправлялся? Денисов спросил. — Вы обратили на него внимание? — Он ведь тоже вначале стоял около нас. Она смутилась. — К нам многие подходили. Свадебное платье, фата. Костя засмеялся. — По улицам слона водили. Политика и этот человек могли видеть друг друга? Вполне. А потом при отправлении этот мужчина в сером показал кому-то... Лариса вытянула два пальца, указательный и средний. Я обратила внимание. Антон тотчас поднял руку. В. Первая буква латинского слова «Виктория» — «Победа». Лариса и Костя переглянулись. «Политика интересовался вашей поклажей?» — уточнил Денисов. «Ее действительно много?» Костя покачал головой. «Меньше, чем у официанта, который разносит кефир». Они засмеялись. «Чемодан, коробка. Мы все продумали. Я могу унести один. У Ларисы фотоаппарат, дорожная сумка». Молодые были практичны. «А у политика?» «Небольшой баул. Он поставил с нашими вещами». Денисов полюбопытствовал. «Что вез официант?» «Чемодан, два вещмешка. Мы видели, как он расплатился с носильщиком». «Браво, Феликс!» — воскликнул Антон. Как и прошлой ночью, состав двигался прямым, как стрела, руслом высохшей реки. Окна были черны, только в верхушках стекол мелькала еле заметная полоска. Тень вагона бежала рядом. «Мне кажется, политика входил в доверие», — заговорил Антон, едва за молодыми закрылась дверь. «Цветы, поклажа». «Не знаю», — сказал Денисов. «Да и с вещами тоже не ясно». «В хитросплетении обстоятельств, поступков», — думал Денисов, — «в толпе отъезжавших потерпевший выбрал двоих. Что их отличало, кроме свадебного платья невесты?» Смущение, беспокойство. У Кости глубоко спрятанное, у Ларисы на виду. Денисов встал, разминая ноги. Двое молодых на вокзале, без друзей и родителей. Впервые с начала расследования Денисову с очевидностью открылось, что политика Галей не только жертва. И еще, но об этом он думал раньше, у подлецов удивительный нюх на сирот. Антон снова заговорил. «Виктория, неизвестный спутник Судебского и Дарби». Денисов не слышал его. «И политика Галей, и Корунос, иначе Денисов не называл с этой минуты неизвестного, подходившего к Судебскому, и его собаки. Оба оказались неравнодушны к четвероногому, оказавшемуся в ту ночь на вокзале. Кроме того, оба были среди тех, кто окружал новобрачных на платформе. В 9-м вагоне, где ехал Шпак, прошлая ночь была беспокойной, однако хлопоты и суета не выходили за границы обоих тамбуров. Таким образом, в начале улицы, так представлялись Денисову соединенные коридоры дополнительного, ничто не внушало тревоги. «Постелей не хватало», — объяснила Денисову и Антону угловатая в джинсовом костюмчике проводница Рита. «Бригадир два раза вставал. Уйдет, придет». «Все места были заняты?» — спросил Денисов. «Все», — Рита отбросила обгрызенную косичку хвостик за спину. «Ресторанщики едут с вами?» «С третьего по шестое место». «И директор?» «Директор и официант». «Феликс разносил ночью продукты?» «Как челнок, туда-сюда». Она поднялась к шкафчику. «Чаю хотите?» Антон за столиком стряхнул дрему. «Это мысль». В тамбуре хлопнула дверь. Несколько человек прошли из ресторана в другой конец вагона. «Началось хождение». Рита вышла. «Молодая», — сказал Антон. Денисов не ответил. Рита была лет на 6 старше Антона. Роль сорванца получалась у нее не хуже, чем у профессиональной актрисы. «Травести называется», — подумал Денисов. Рита возвратилась со Шпаком, которого Денисов и Сабодаш видели в коридоре. Свидетель читал «Джерома Джерома» в карманном издании, быстро перелистывая страницы. «Добрый вечер», — Шпак поставил на стол коробку с чаем. «Моя заварка получает признание». Пока он возился со стаканами, Денисов продолжал расспрашивать проводницу. «Посторонних не было?» «Ночью?» «Мужчина с собакой. Но он не вошел. Увидел, что я в коридоре, и назад». «Задолго до того, как подняли бригадира?» «Это насчет убийства?» «Нет, вроде». Антон тем временем говорил с Бородатым о медресе или мечети. В лице Бородатого Антон-историк встретил знатока. Строительство соборной мечети приписывали жене Тимура, колдуя над чаем, говорил каганец. «Прекрасный Бибиханым». Антон поправил. «Женою Тимура была Сараи Мулькханым». Чай получился слабее, чем утром, лился короткой, тугой струей. И не юная, а старуха княжеского рода. А за строительство мечети отвечали в действительности два визиря. Тимур казнил обоих. «Ложные версии», — Денисов подумал. «Те же легенды, хотя странно звучит, легенда по делу об убийстве Гр-Галея Н.А. в поезде Москва-Астрахань в ночь на 26 августа сего года». С другой стороны, сказками называли достоверные сведения. «Вы, юристы, как никто привязаны к фактам», — огорченно подытожил Шпак. Сабодаш предпочел не спорить. «Теперь не уснете», — Сабодаш показал на заварку. Шпак улыбнулся. «Теперь уж нет выбора». Он оглянулся на проводницу. «Из купе, по-моему, меня вытурили окончательно». Когда Шпак улыбался, узловатые морщины на лице словно удваивались. «Вытурили? Ну, точнее, я сам ушел. Как вы считаете, Рита?» «А кто виноват?» Она поправила косичку. «Вчера вы предложили соседям свое место. Сегодня они распорядятся без вас». «Там в купе мать с сыном», — сказал Шпак. «Мальчик уже большой, ютились на одной полке». «Теперь не жалуйтесь». Рита откровенно кокетничала. «Вы всю прошлую ночь не спали?» — спросил Денисов. Шпак промокнул капли чая на бороде. «Вас, наверное, интересует, кто проходил по вагону?» Он подумал. «Со стороны вагона ресторана только сотрудники. Директор, посудомойка». «В свои купе?» Официант ходил по поезду. «Феликс?» «Да, молодой, с брюшком». В коридоре стукнула дверь. Еще группа пассажиров прошла из ресторана в конец состава. «Официант несколько раз уходил из вагона?» — спросил Денисов. «Да». «Подолгу отсутствовал?» «Минут по 15-20». «Вы не пытались вернуть свое место в купе?» Рита усердно. Шпак не хотел обидеть проводницу. Она сказала: «Все равно не спите. Вот и подежурите за меня». Заперла мое купе, пошла отдохнуть. Положение. Соседей будить неудобно. Открыть соответствующего ключа нет. Рита смешно имитировала раскаяние. «Простите, пожалуйста. Ну, хотите, в Астрахани я вас расцелую». «Уж будьте добры, я настаиваю». Шпак не улыбнулся, посмотрел на Денисова. «Наверное, такие преступления, как это, не часты?» Денисов кивнул. «Я тоже думаю». Он откинулся назад. «Кругом люди. А вдруг кто-нибудь проснулся бы? Я спрашиваю, вы стали бы планировать убийство в купе?» «Вы тоже видели пассажира с собакой?» — поинтересовался Денисов. «Ночью? Нет. Во всяком случае, по вагону он не проходил. Только электрик, официант, бригадир. Бригадир поднимался. Директор вагона ресторана...» Бородатый отставил стакан. «Ночь отлетела быстро. Сначала старичок прибежал, вместо бригадира поднял официанта, шум, крик. Новость эта страшная». В тамбуре хлопнуло снова, в проеме двери появился директор вагона ресторана. «Легок на помине», — сказала Рита. Не останавливаясь, директор прошел в свое купе, секундой позже донеслись шаги, хлопанье дверей в другом тамбуре. «Перед закрытием всегда, как на постоялом дворе», — Рита поправила обгрызенную косичку. «Честная октябрятская». Несколько человек прошли в направлении вагона ресторана, их не пустили. «Закрыто». Начались переговоры через дверь. «Пригласите директора». «Директор только что ушел». «Только что мы бы его встретили». Доля секунды, в течение которой директор ресторана закрылся у себя в купе, делала суждения спорящих одновременно истинными и ложными. «Не знаю, где вы с ним разошлись», — донеслось из-за запертой двери. «А ведь это модель доказательства», — внезапно подумал Денисов. Он и сам не понял, почему так решил. Как сейчас директора вагона ресторана, так ночью кого-то не было в коридоре по обе стороны купе, где произошло преступление. Не было, потому что он находился на месте убийства. «Вам выручка не нужна, что ли?» В спор вступили свежие силы. Голос был знаком. Денисов посмотрел на Сабодаша. На перроне в Умете этот человек учил Антона пить марсалу из неоткупоренной бутылки. «Во дает магаданец», — сказал о нем Пятых, а двое его друзей, пожилой со шрамом и второй в тельняшке с металлической пластинкой на руке, наблюдали за ним из тамбура. Сабодаш допивал чай. За окном было темно. Поднимаясь, Шпак приблизил лицо к окну, глубоко заглянул вверх. «Звезды! Будет хорошая погода!»